Дифференцированные крекеры. Все мы в детстве любили печенье в форме животных. Вот уже почти 100 лет Barnum's Animals, сладкие крекеры в форме цирковых животных, являются одной из прочнейших опор компании Nabisco. Уникальный ярко-красный цвет упаковки и форма продукта год за годом обеспечивают Barnum's Animals неизменный успех в условиях отсутствия какой-либо рекламной поддержки марки. Мы не ошиблись. У марки нет рекламы ни на телевидении, ни на радио, ни в печати. Тем не менее, это одна из самых известных торговых марок в своей категории. Barnum's Animals – образцовый пример того, что отличие – самое главное в маркетинге.